Я действительно никогда не видел ничего подобного. Зато я слышал, что все это есть на свете. Мечта об этом придавала мне сил, помогала выстоять во что бы то ни стало. Поймите, мадам, я мечтал не только о богатстве, комфорте, благоустроенном красивом доме, все это внешнее. Я мечтал о встрече с такими людьми, как вы. Не может быть, чтобы вы никогда не общались с французами. Я бывал в домах горожан, в основном мелких служащих. Повторяю, дело не во внешнем блеске, а во внутреннем содержании. Ваш муж, к примеру, меня нисколько не удивляет. Таких я видал и раньше. Но подобных вам не встречал. «Не сердитесь, мадам», — поспешно прибавил он, заметив, что она удивленно вскинула брови, а потом нахмурилась. «Вы же понимаете, я говорю не о вашей красоте, не о ваших нарядах. Я говорю о возвышенной жизни вашей души. Поверьте, ее нет ни у тех, кто окружал меня раньше, ни у тех, кто меня окружает теперь». «Каждый человек, если присмотреться к нему хорошенько, полон бесчисленных грехов и недостатков. Я ничем не лучше вас, не лучше ваших прошлых и нынешних знакомых». Его тронула неподдельная искренность, прозвучавшая в ее словах. «Нет, между нами огромная разница, вы понятия не имеете. Как бы вам объяснить, — смущенно забормотал он, — дело не только в нищете, пороках, преступлениях, а в том, как все это подло, гадко, низко. Простите меня. Я отнимаю у вас время, надоедаю, докучаю вам». Она покачала головой. «Вовсе нет. Я сейчас свободна. У постели Филиппа дежурит сиделка. Дочка спит. Но у вас должно быть столько друзей, родственников, знакомых. Вы всем нужны. Вас непременно кто-нибудь ждет». «Вы глубоко заблуждаетесь», — засмеялась она. «И напрасно тревожитесь. Меня никто никогда не ждет». Она пересела на угловой диван в тень, чтобы не смущать его во время предстоящего разговора. Однако Дарио все равно смешался и замолчал. «Не знаю», — начал он, наконец, глухим, взволнованным голосом, — «что на меня нашло? Отчего мне вдруг захотелось рассказать вам о себе? Клянусь, мадам, я ни разу в жизни ни единому человеку не сказал ни слова о своем прошлом, о своих горестях и заботах. Меня всегда останавливало холодное равнодушие собеседника. Но вы же не станете надо мной смеяться? Не станете меня презирать? Вы поймете? Вы пожалеете меня, правда?» «Правда», — отозвалась она. Дарио впервые опьянел, но твердо держался на ногах и не утратил ясности мысли. Хмель даже прибавил ему смелости, красноречия, только внутри шевелилась тоскливая жалость к себе. «Я добрался сюда из далекой глуши, поднялся с самого дна. Бесконечный путь утомил меня. Сегодня вы дали приют и отдых усталому страннику. Я родился в Крыму», — продолжил Дарио после паузы. Ему неудержимо хотелось развернуть перед ней картину своего ненавистного, постыдного прошлого, будто он надеялся, что в присутствии Сильви оно растает и потеряет над ним власть. «А мог бы родиться в любом другом месте? Во мне смешалось множество кровей. Я, кажется, наполовину грек, наполовину итальянец, а по сути азиат, как говорится, метек. Вы вряд ли знаете восточных бродяг, что рассеяны по всему миру и живут в разных странах абсолютно по-разному. В то время как одни торгуют в портовых городках коврами и орехами в меду, другие, их ровесники, получают высшее образование в Англии и Америке, купаются в деньгах, и знать не знают о нищих собратьях. Итак, я родился в Крыму по чистой случайности. Мой отец был бродячим торговцем, таким же, как те, что пристают к вам на улицах, пытаются всучить траченные молью меха и фальшивые драгоценности с жалкого лотка, конючат, поясничают, бьют на жалость. Совсем как я сейчас, да, совсем как я. Отец продавал то ковры, то кавказские ювелирные украшения, то фрукты. Он не мог свести концы с концами, однако не терял надежды. Говорил, что каждого человека в этом мире хоть раз да посетит удача, и ждал своего часа. Ждал и не дождался. Вместо богатства судьба каждый год посылала ему детей. Многие умирали, на смену им рождались другие. Я был третьим. Выжило еще пятеро, младше меня. Моя мать, сколько ее помню, только и делала, что кричала в родовых муках, бронилась и била нас. Она страшно пила. Он помолчал, медленно отер с лица пот. В 6, в 8, в 10 лет я хлебнул лихо. Мое детство, адово пекло, длилось дольше, чем вся последующая жизнь. Теперь я хотел бы рассказать вам про мою жену Клару. Крошечный портовый городишко на берегу Черного моря. Не буду говорить, какой, у него дикое, непроизносимое название. Вот там и жила Клара. Ее отец был евреем, часовщиком. Меня он считал паршивым греческим бродягой, иноверцем, гоем. Но Клара меня полюбила. Мы были совсем еще дети. Часовщик согласился принять меня в ученики, чтобы я унаследовал профессию, а я мечтал получить высшее образование, стать адвокатом или врачом, добиться богатства и уважения, мечтал выбраться из этой грязи. Мне повезло. Учитель гимназии пожалел нищего способного мальчика и начал со мной заниматься. В 18 лет мое обучение у часовщика завершилось, мне предстояло работать у него в мастерской, я же рвался уехать подальше из этой дыры, подальше от воспоминаний проклятого детства. Он смущенно потупился, подыскивая слова. Я ненавидел всю эту мерзость, и вот, Господи, что я вам рассказываю, зачем? Что вы подумаете обо мне? Завтра вы меня прогоните с отвращением. Но сегодня будьте милосердны, выслушайте до конца. Не знаю, как вас благодарить, мадам, за ваше великодушие. Вы дали выговориться человеку, молчавшему годами, ожесточенному, озлобленному, полному желчи и ненависти. До сих пор я бывал откровенным лишь с Кларой, но перед Кларой я каяться не могу. Она принимает любой мой поступок. Правда, даже Кларе я не признавался в том, в чем собираюсь признаться вам. Клара любила меня. Я не желал оставаться. Она согласилась сбежать вместе со мной. У нас не было ни гроша. Я украл деньги у ее отца, и мы уехали. Ей было 15 лет, а мне 18. Дарио умолк. Он словно бы забыл, где он и с кем. Сильвия не знала, что сказать на это, хотя горячность и боль неотесанного дикаря ее растрогали. Она заговорила как можно мягче, без высокомерия и осуждения. «Ну а дальше? Что вы сделали потом?» Он долго не отвечал. Хмель сошел понемногу, Дарио испытывал жгучий стыд. Позорная пьяная откровенность. Как он теперь посмотрит в глаза Сильви? Наконец он овладел собой и пробормотал. «Потом мы поженились, жили в Польше, в Германии, в конце концов добрались до Франции». Как нам это удалось, через какие испытания мы прошли, не решусь вам поведать.